Глава 43. Вот что припомнил Дмитрий Санин, когда в тишине кабинета, разбирая старые свои бумаги, он нашел между ними гранатовый крестик. Рассказанные нами события ясно и последовательно возникали перед его мысленным взором. Но дойдя до той минуты, когда он с таким унизительным молением обратился к госпоже Полозовой, когда он отдался ей под ноги, когда началось его рабство, он отвернулся от вызванных им образов. Он не захотел более вспоминать. И не то, чтобы память изменила ему, о нет! Он знал, он слишком хорошо знал, что последовало за той минутой. Но стыд душил его, даже и теперь, столько лет спустя. Он страшился того чувства неодолимого презрения к самому себе, которое, он в этом не мог сомневаться, непременно нахлынет на него и затопит, как волною, все другие ощущения, как только он не велит памяти своей замолчать. Но как он не отворачивался от возникавших воспоминаний, вполне заглушить он их не мог. Он вспомнил дрянное, слезливое, лживое, жалкое письмо, посланное им Джемме, письмо, оставшееся без ответа. Явиться к ней, вернуться к ней после такого обмана, такой измены – нет, нет. Настолько совести и честности осталось еще в нем. К тому же он всякое доверие потерял к себе, всякое уважение. Он уже ни за что не смел ручаться. Санин вспомнил так же, как он потом, о позор, отправил полозовского лакея за своими вещами во Франкфурт. Как он трусил, как он думал лишь об одном – поскорее уехать в Париж, в Париж, как он по приказанию Марьи Николаевны подлаживался и подделывался к Ипполиту Сидорычу и любезничал с Дёнгофом, на пальце которого он заметил точно такое же железное кольцо, какое дала ему Марья Николаевна. Потом пошли воспоминания еще хуже, еще позорнее. Кельнер подает ему визитную карточку, и стоит на ней имя Панталеоне Чиппатолла, придворного певца герцога Моденского. Он прячется от старика. Он не может избегнуть встречи с ним в коридоре. И встает перед ним раздраженное лицо под взвившимся кверху седым хохлом. Горят, как уголья, старческие глаза. И слышатся грозные восклицания и проклятия. «Проклятье!» Слышатся даже страшные слова. «Трус! Гнусный изменник!» Санин жмурит глаза, встряхивает головою, отворачивается вновь и вновь и все-таки видит себя сидящим в дорожном дармезе на узком переднем месте. На задних покойных местах сидят Марья Николаевна и Ипполит Сидорыч. Четверня лошадей несется дружной рысью по мостовой Висбадена в Париж. Париж. Ипполит Сидорыч кушает грушу, которую он, Санин, ему очистил. А Марья Николаевна глядит на него и усмехается тою ему, закрепощенному человеку, уже знакомой усмешкой. Усмешкой собственника, владыки. «Но, боже мой, вон там, на углу улицы, недалеко от выезда из города, не Панталеон или стоит опять? И кто с ним? Неужели Эмилио? Да, это он, тот восторженный, преданный мальчик. Давно ли его юное сердце благоговело перед своим героем, идеалом, а теперь его бледное, красивое, до того красивое лицо, что Марья Николаевна его заметила и высунулась в окошко кареты. Это благородное лицо пышет злобой и презрением. Глаза, столь похожие на те глаза, впиваются в Санина, и губы сжимаются, и раскрываются вдруг для обиды. А Панталеоне протягивает руку и указывает на Санина, кому? Стоящему возле Тарталье. И Тарталья лает на Санина. И самый лай честного пса звучит невыносимым оскорблением. Безобразно. А там житье в Париже и все унижения. Все гадкие муки раба, которому не позволяется ни ревновать, ни жаловаться, и которого бросают, наконец, как изношенную одежду. Потом возвращение на родину, отравленная, опустошенная жизнь мелкая возня, мелкие хлопоты, раскаяние горькое и бесплодное, и столь же бесплодное и горькое забвенье, наказание неявное, но ежеминутное и постоянное, как незначительная, но неизлечимая боль, уплата по копейке долга, которого и сосчитать нельзя. Чаша переполнилась. Довольно. Каким образом уцелел крестик, данный Санину Джеммой? Почему не возвратил он его? Как случилось, что до того дня он ни разу на него не натыкался? Долго-долго сидел он в раздумье, и уже наученный опытом, через столько лет все не в силах был понять, как он мог покинуть Джемму, столь нежно и страстно им любимую, для женщины, которую он и не любил вовсе. На следующий день он удивил всех своих приятелей и знакомых. Он объявил им, что уезжает за границу. Недоумение распространилось в обществе. Санин покидал Петербург среди белой зимы, только что нанявший и обмеблировавший отличную квартиру, даже абонировавшись на представление итальянской оперы, в которой участвовала сама госпожа Патти. Сама госпожа Патти. Приятели и знакомые недоумевали. Но людям вообще не свойственно долго заниматься чужими делами. И когда Санин отправился за границу, его на станцию железной дороги приехал провожать один француз-портной, и то в надежде получить недоплаченный счетец за матросскую куртку из черного бархата, самую модную.